11. Так продолжалось долго, как мне казалось, невыносимо долго. Но однажды нас выстроили на том же поле, а работать не заставили. Мы стояли жиденькой шеренгой, а хилая трава жалась к нашим ногам и к их сапогам тоже, потому что они, немцы, стояли с нами рядом, а их начальник обращался и к нам, и к ним. Мы жались друг к другу, и как остатки травы на поле сгибались от ветра. Немцев охраняли от ветра плотные суконные мундиры. А каково было мне в моем старом школьном пальтишке. Я вырос из него, и колени стыли от холода. Шеф, офицер с серебряными витыми погонами по фамилии Раперт, обратился к нам с речью, из которой я улавливал лишь отдельные слова. Он смотрел поверх наших голов, словно обращался вовсе не к нам, а к трибунам. Они были пусты. Но шеф смотрел на побуревшие от снега и дождей скамейки и так поднимал руку, будто ждал ответа. Потом Раперт обратился в проход между трибунами, и несколько солдат бегом, как униформисты в цирке, выволокли на поле мешок, осторожно опустили его на расстеленную плащ-палатку. На мешке чернели какие-то буквы, цифры и трафарет, изображающий хищного орла. Казалось, будто этот орел вцепился в кого-то, сидящего в мешке. Но в мешке не было никого. Из него посыпались посылки, ящики, свертки. И тут я вдруг вспомнил отдельные слова, долетавшие до меня, когда Раперт произносил свою речь. Он говорил о празднике Пасхи. Ну да, наступила Пасха, но кто бы мог подумать, что они, немцы, будут праздновать ее с нами. Мы вместе работали, но должны ли мы с ними вместе праздновать, даже или просто присутствовать при этом? И при чем тут добрый праздник Пасхи, который справляли до войны мои родственники, и мамины, и папины? Пасхи эти, православная и еврейская, часто почти совпадали по времени, и я уписывал и кулич, и творожную Пасху, напоминавшую сладкие сырки, и хрустящую мацу. Мне все нравилось, все было вкусным. Люди веселились, поздравляли друг друга с праздником. Теперь странно было представить себе, что у Раперта может быть тот же праздник, что у моей бабушки, которая даже не может выйти на улицу, чтобы не наткнуться на того же Раперта, который наверняка не обрадовался бы моей бабушке даже в праздник. Так могло ли прийти мне в голову, что немцы позовут нас на свой праздник? Но они позвали. При нас раздавали подарки. Маленькие пакетики, иногда величиной чуть ли не с костяшку домино. Не хватало лишь точечек, по которым педантичные немцы определяли бы количество витаминов в каждом пакетике. Получив посылку, солдаты рассматривали обратный адрес. Наш обратный адрес был совсем рядом, за забором, но никто не приносил нам подарков. У наших матерей нечего было нам носить. И мне вдруг стала вспоминаться одна Пасха, когда мама, воспользовавшись тем, что отец улетел в очередную командировку, напекла куличей, и они стояли в кухне, укрытые расшитыми рушниками. А потом внезапно, как в старом анекдоте, вернулся муж и в гневе швырял куличи из окна пятого этажа. Оказывается, он ездил с антирелигиозным агитпоездом в деревню бороться за бабонами, предрассудками. А пока он боролся, его собственная жена напекла куличей. Мама кое-как спасла от папиного гнева рушники. Куличи же пропали бесследно. Их растащили дворовые собаки, а мы остались без забабонов. Я вспоминал то время, и мне казалось, что оно не повторится больше никогда. И удивился, когда понял, что мы будем не только свидетелями того, как они празднуют Пасху, но и участниками праздника. Когда все солдаты получили подарки, унтер залез в пасть мешка и достал оттуда еще один помятый пакет. Раперт глянул на посылку и вдруг ткнул пальцем в нашего правофлангового. Им оказался самый высокий из нас, Давид. Тот растерялся. Он не мог представить себе, что немцы предлагают ему подарок. Мы все думали, что остатки они поделят между собой. Давид попробовал отступить назад, во вторую шеренгу. Он топтался на месте и показывал рукой настоящего рядом человека. Мол, пусть этот возьмет, ему отдайте, мне не надо. Раперт смотрел на Давида и недоумевал, почему тот не берет подарка. Так они и стояли, упершись друг в друга взглядами. Длинный нос немецкого офицера был удивительно похож на еврейский нос Давида. Это необыкновенное сходство бросилось в глаза всем. Колька подмигнул. Мне показалось, что его губы произнесли одно из двух слов, которые мой друг использовал, заменяя слово «нос». «Паяльник» или «шнобель». Ухмылялся и беспалый немец. Давид казался как бы обуженной копией Раперта, и создавалось впечатление, что тощий был блудным сыном Толстого. По существу все так и было. Из-за немцев, таких в частности, как Раперт, Давид стал блудным сыном, лишился куска хлеба, своего места на своей земле. А Раперт, словно понимая это, смущался и ворковал низким своим басом. «Ню-ню, подарок, Пасха, хорошо, Тиберьёш, это есть хорошо». Запас русских слов у немцев был чрезвычайно беден. «Взять, брать». Раперт подзывал Давида к себе, как голубя. А тот, словно голубь, опасался подходить к руке дающего. Он уже не раз страдал от нее. До войны над ним добродушно посмеивались соседи, а в оккупации немецкие солдаты, увидев его, ржали, как жеребцы, свистели вслед. Даже в свою собственную комнату Давид пробирался теперь тайком, чтобы никто его не видел. Он уже никому не доверял. А тут на тебе, он оказался на виду у всех, и Давид испугался, а Раперт смутился, все никак не мог понять, в чем дело. И тогда немец сказал: «Это есть хорошо, подарок наша Красный Крест. Ваша Сталин не признает Красный Креста. Я есть доктор, медикус, понимает? Да, понимает, я есть». Он повторял, а Давид кивал в такт головой, но, кажется, ничего не понимал, а Раперт все твердил: «Я есть медикус, ты есть вервундет, то есть раненый, филяйхт, может быть, ты, может быть, раненый». Давид не отвечал, он не понимал вопроса. Немец посмотрел на Беспалова, что-то сказал ему по-немецки, попросил показать калечную руку. «Цум байшпель, например, это есть вервундет, раненый. Я тебя считать вервундет, раненый, а? Согласный?» Он так ласково улыбался, так сияли стекла его очков, что Колька тихо сказал Давиду: «Он считает, что ты идешь за раненого. Понял? Ты ж худючий, просто как с госпиталя». Но Давид ничего не хотел понимать. Он оглядывался, куда бы скрыться. Беспалый поднял вверх свою покалеченную руку. «Я есть вервундет, ты есть вервундет, я есть раненый, ты есть вервундет, я есть», — повторял он как лозунг. Мне вспомнилась старинная украинская байка, как одному пьяному мужику курча перебегал дорогу. Пьяный огромным чоботом раздавил цыпленка. Когда раздосадованная хозяйка цыпленка спросила, зачем он это сделал, пьяный философски заметил: «Кто знал, что у твоего цыпленка на уме? А вдруг бы он меня клюнул?» Не знаю, почему эта байка пришла мне в голову. Из-за грустной жестокости или жестокой грусти, а может быть потому, что длинная тощая шея Давида напоминала цыплячью. Давид пятился от благодетеля, хотя мне казалось, что Раперт преисполнен добрыми намерениями. Но что в самом деле худого в том, что он хочет одарить бедного голодного человека? Но Давид лучше меня знал немцев и не питал никаких иллюзий. Он пятился и озирался, как загнанный. На мгновение его глаза подернулись белесой пленкой, как у кота, которого у нас во дворе убивали ребята. Он чувствовал, что будет не то, что я. И действительно, Раперт вдруг заорал: «Ферфлюкт, тени есть радоваться наш праздник, как Алис, как все». Примечание. Ферфлюхт, проклятие, немецкий. И он широким жестом указал на наши улыбающиеся лица, в том числе и на мое. «Ти есть юде!» Давид вздрогнул так, что я увидел, как дернулись его тонкие лопатки. Это и было то, чего он ожидал. Теперь он перестал озираться, смотрел в упор на Раперта жестким взглядом. Раперт, вглядываясь в Давида, решительно пошел на него. Немец двигался, наклонив большую голову к Давиду, который стоял в той же позе, что и немец. Их сходство теперь было еще очевиднее. Раперт подошел к Давиду вплотную и, не говоря ни слова, вдруг ухватился за ремень на брюках и рывком расстегнул его. Давид не сдвинулся с места, не отступил. Он сверху искоса смотрел на Раперта и поворачивался, как на примерке у портного. Все, стоявшие в строю, замерли. Мы уже слыхали о тех случаях, когда немцы подозревали, что человек — юде. Его заставляли снять штаны, а если подозреваемый сопротивлялся, валили на землю силком и расстегивали брюки, осматривали, обрезан или нет. Процедура эта, особенно если она проводилась на людях, представлялась мне чудовищной, унизительной, страшной. Мы еще не знали, что потом, когда начнутся массовые акции против евреев, такой осмотр будет решать судьбу человека. Я... которому потом пришлось на себе все это перенести, пока еще только удивлялся, недоумевал, негодовал. Раперт оттягивал ремень Давида, а вокруг стояли люди, немцы и наши. Я оглядывался по сторонам и видел замкнутые, окаменевшие лица, выражавшие безразличие, совсем такие, как были у ребят, окружавших кота в нашем дворе. «Человек» — это звучит гордо. Сколько времени и сил было потрачено, чтобы взлелеять в наших головах эту мысль. А сейчас здесь у нас на глазах будет доказано, что с человеком можно обращаться так же, как с котенком. Одного слова, оказывается, хватило, чтобы сравнять Давида с животным. А что? Он давно уже живет, как бездомный зверь, а теперь мы должны были стать свидетелями. Нет, соучастниками. Сейчас Раперт снимет. Что-то ухнуло в голове, словно в моем черепе оказался будильник. Он отстукивал секунды до того, когда все произойдет. Раз, два, три... И никто не вступится, не помешает ему. 4, 5, 6. Никто не вмешается. Неужели никто? Почему никто? А я? Ведь будильник в голове стучит так, что стоять на месте невыносимо. Я сделал шаг вперед. И в тот же момент Колька кинулся ко мне, словно хотел сказать что-то очень важное. Он шмякнул свою грудь о мою и одновременно прижал своим коленом мое колено, загонял меня в строй. «Не высовываться, не высовываться мне! Я сказал, не высовываться!»